и уехавшая из страны сразу после революции 1917 года и признавшаяся однажды, что не любит большевиков, почему эта женщина неожиданно начинает проявлять интерес к политике и, в частности, к коммунистическому мировоззрению? Однозначного ответа нет. Возможно, поиск общих интересов с Арагоном, который еще до знакомства с Эльзой уже делал попытки вступить в коммунистическую партию Франции. Или, наоборот, это она подтолкнула поэта-сюрреалиста к прокоммунистическим идеям. Или ностальгия по старой России, связанной с ее юностью и Маяковским. Новой России она не знает, и именно поэтому начинает ее идеализировать. В любом случае, начиная с 1930 года, они вместе с Луи Арагоном не раз побывали в Союзе. В 1930 году они принимают участие в организации съезда писателей в Харькове. В 1932 году – очередная поездка в Советскую Россию. В 1934 они вновь принимают участие в работе съезда Союза писателей в Москве и совершают поездку по Уралу. 1936 год. Год смерти Горького. Эльза и Луи вновь спешат в Россию, чтобы почтить память великого писателя, знакомством с которым Эльза гордилась, считая его своим учителем. Французская пресса сразу же реагирует на эти события, называя ее агентом КГБ и считая, что именно она манипулировала душой молодого поэта-сюрреалиста, превратившегося в дальнейшем в автора романа-эпопеи «Коммунисты». При этом злые языки забывали добавить, что Луи Арагон вместе со своим другом Андре Бретоном еще в 1921 году, задолго до знакомства с Эльзой, хотели вступить в коммунистическую партию Франции в знак протеста против войны в Марокко. Неудавшаяся попытка, реализовавшаяся, однако, все с тем же Бретоном в 1927, опять же, за год до знакомства с Эльзой. Критика была злой. Эльза переживает. Литература и любовь к Арагону стали для нее единственным убежищем, спасавшим ее от газетной шумихи. Она учится не обращать на это внимания, тем более что надвигались куда более трагические события. 1939 год. Начало Второй мировой войны. И Арагон предвидит все трудности, с которыми может столкнуться Эльза в оккупированной Гитлером Франции. Еврейка русского происхождения, еще совсем недавно представлявшая на границе свой молоткастый советский паспорт. Он предлагает ей официально расписаться. Так, 28 февраля 1939 года, после 11 лет совместной жизни, Эльза становится мадам Арагон. Эльза никогда не настаивала на этом, ни в конце 20-х, ни в конце 30-х. Инициатива полностью исходила от Арагона. И этот штамп в паспорте ничего не изменил в их отношениях. Утром, с риском опоздать в мэрию на процедуру подписи брачных документов, Арагон дописывает важную статью. Вечером они отметили это событие походом в кино. Два свидетеля и никаких празднеств. А затем фронт. Это была вторая война в их жизни и первая разлука, от которой они оба страдают. Сначала Арагон пишет письма. Затем посыпались изумительные стихи для Эльзы и об Эльзе. Любовь моя, одна жива ты. В час сумерек, когда печалью сердце сжато, и все становится бессмысленным да нельзя, и силы нет в стихе и в голосе моем за тем, чтоб повторять. Тебя люблю я, Эльза. Умею я лишь там, где мы с тобой вдвоем. Как когда-то через роман Шкловского это редкое женское имя вошло в русскую литературу, так в начале 40-х имя Эльзы слилось с французской поэзией, став символом для всех французских женщин, мужья которых воевали и погибали на фронте. Их посылали в письмах на фронт, запоминали наизусть, просто переписывали. В глубинах глаз твоих, где я блаженство пью, все миллиарды звезд купаются, как в море. Там обретает смерть безвыходное горе, там память навсегда я затерял свою. И если мир сметет кровавая гроза, и люди вновь зажгут костры в потемках синих,